Ганс Гюнтер фон Динклаге. Оккупационная связь. Июнь 1940 года. Гитлеровский блицкриг в самом разгаре. Под ударами германского оружия французские части стремительно катятся на юг. Мир недоумевал, почему мощная европейская держава рушится словно карточный домик. Ответ прост. Французское общество в критический момент не нашло в себе моральных сил для сопротивления врагу. Это в равной мере касалось и верхов, и низов. 14 июня 1940-го немцы заняли Париж. Перемирие, заключенное 22 июня, представляло собой фактически капитуляцию Франции. Страна разделялась на оккупированный немцами север с центром в Париже и южную свободную зону со столицей в городке Виши. Сдавшаяся без боя Франция почувствовала на себе прелести военной оккупации. Начался поспешный исход миллионов растерянных людей на юг. Среди беженцев была и Коко. Впрочем, не все так мрачно. Однажды она пошутит об этих событиях. В конце концов, не будь такой хорошей погоды, не было бы и массового исхода на юг. Габриэль доехала до имения своего давнего друга и любовника Этьена Бальзана. Нашла его женатым и сильно постаревшим, но так же, как и в молодости, увлеченным чистокровными лошадьми. Проведя несколько дней в замке, Габриэль возвратилась в Париж, чтобы сразу же со своими светскими друзьями обойти любимые рестораны, салоны и бутики. Все по-прежнему признавали, что здесь так весело и приятно, однако были моменты, которые настораживали. Вернувшись в Париж, мадемуазель обнаружила, что отель «Риц», где она изволила проживать, реквизирован немцами. Перед входом стоял водруженный новыми властями металлический шлагбаум, а с каждой стороны стояло по часовому при оружии. Со стены здания свисал нацистский флаг, черная свастика в белом круге на красном полотнище. Управляющий известил Коко, что ее мебель и личные вещи были вынесены из занимаемых ею комнат. Но высокий немецкий начальник в чине генерала, узнав, что это вещи Коко Шанель, дозволил ей остаться в отеле. Однако постоялицы могли предоставить лишь две комнаты с ванной, выходящие на Рю Камбон, которые не шли ни в какое сравнение с теми роскошными апартаментами, что мадемуазель занимала прежде. Впрочем, о чем печалиться, ведь у нее еще квартира в доме номер 31. Нам говорят, что Шанель начинает вести очень замкнутый образ жизни. Она больше не бывает на светских балах, не предпринимает выезды в высшее общество. Но она по-прежнему посещает дорогие рестораны, чтобы отобедать или отужинать вместе с кем-то из своих. Вот обычные злачные места их пребывания. Максим, Серебряная башня, модный бар «Карьера» и прочее. Среди сопровождающих ее в то время часто замечают Сержа Лефаря, проживавшего по соседству, в отеле «Кастилия» на той же Рю Камбон. Танцор заглядывает к ней почти ежедневно и развлекает, читая вслух отрывки из классических произведений. А она и сама время от времени бывает в Гранд-Опера, чтобы аплодировать своему другу. В ее окружении практически все те же лица – Кокто, Мися, Руся, Серт. На огонек последнему заглядывала вся знать Парижа, ведь он по-прежнему угощал гостей изысканными яствами. В это время ближайшая подруга Коко, Мися, давно злоупотреблявшая наркотиками, заболевает, а в результате сердечного приступа она слепнет на один глаз. Шанель неожиданно для всех принимает решение о закрытии дома моделей. После того, как она закрыла свои ателье, ее лучшим швеям пришлось искать работу в других модельных домах. Безделье, на которое она обрекла себя, повесив замок на дверь дома моделей, ожесточило ее. Она не могла себе представить, что ничего не делание окажется таким жестоким. Работа была для нее как наркотик, и теперь она начинала осознавать это. Да, она, пожалуй, просчиталась, думая, что клиентки разбегутся, и приняв решение о прекращении своего дела. Потому что остальные дома моделей Ланвен, Фат, Лилол, Пиге, Пату, Баленсиага продолжали шить и продавать платья. Интересно, с каким настроением сотрудницы покидали ее предприятие? Ведь не секрет, что мадемуазель Шанель была грубоватой и резкой. Закройщицы, швеи и манекенщицы боялись работодательницу до судорог. Вылететь из модного дома ничего не стоило. Однажды они заикнулись о прибавке к жалованию, и Шанель уволила всех одним махом. Она орала на манекенщиц, если те смели чуть пошевелиться. Однажды одна из девушек пришла на работу в платье от Живанши, и Шанель искромсала дорогую вещь ножницами прямо на манекенщице. В дни вынужденного безделья Шанель проводит целые часы, разучивая знаменитые арии из опер Верди, Пуччини и других. Прочтем свидетельство секретаря мисси Була Ристельхюбера, сына дипломата, в своем дневнике. «Приехав в Коко, мы услышали рулады. Меня это удивило. В комнате, помимо хозяйки, были две старые ведьмы с огненно-рыжими гривами. Одна сидела за роялем, другая стояла, опершись на его хвостовую часть. Коко прилежно выслушивал их наставления. Это был урок пения. «Невероятно», — сказала мне миссия, когда мы вернулись. «Это в 54-то года. Она решила, что у нее еще может прорезаться голос». Запись датирована январем 1941 года. Но здесь не только свидетельства о ведьмах, но и между строк отношения их друг к дружке. На тот момент Коко было уже 57 лет, о чем ее закадычная зловредная подруга даже не догадывалась. Пение было лишь временным увлечением кутюрье. Уставшая от безделья Шанель наконец-то соглашается заняться созданием костюмов для постановки Кокто «Антигона» на музыку «Онегра». Премьера пройдет в Гранд-Опере в январе 1943 года. Резкие на слова историки свидетельствуют. В начале 40-х 20 века Шанель чуть было не стала позором Франции, совершив головокружительный скачок от русских аристократов к немецким оккупантам. Впрочем, кроме аристократов, в ее объятиях побывало немало и плебеев, претендующих и становящихся великими фигурами своей эпохи. В годы оккупации Коко возобновила давнее знакомство с одним весьма колоритным человеком. Немецкий дипломат Ганс Гюнтер фон Данглаге родился в 1896 году в Ганновере. Мать его была англичанка, в силу чего тот великолепно владел английским. Живой и остроумный, страстный любитель музыки, он к тому же был еще и красавцем. Высокий, худощавый, гибкий и стройный блондин с бесцветными голубыми глазами. Он нравился женщинам и не ведал числа своим победам. Будучи не в состоянии долго выносить это, его жена Максимилиана, урожденная фон Шинебек, подала в 1935 году на развод. Двумя годами ранее его назначили атташе при посольстве Германии на Рю-де-Лиль, и он занимался связями с прессой. Он нанял прекрасную квартиру на Марсовом поле, в доме номер 41 по авеню Шарля Флоке и быстро сделался вхожим в самые лучшие парижские гостиные. Галантный дипломат, в котором, помимо других качеств, открылся великолепный танцор, шел на расхват. Друзья без особой церемонности прозвали его «Шпац», что по-немецки значит «воробей», за ту легкость, с которой он порхал по жизни и влетал, как пташка, в сердца самых красивых женщин. Вот так говорят об этом субъекте. Он, в ряду себе подобных, должен был своим шармом создавать лестный образ своей страны и своим очарованием компенсировать человеконенавистнические заклинания Гитлера. Его главной заботой в эти годы было остаться в обожаемом им Париже. Впрочем, биограф Шанель Пьер Галант, сам в годы Второй мировой войны бывший французским тайным агентом стран-союзниц, убежден, что в Париже фон Динглаги работал на Абвер, немецкую службу военной разведки и контрразведки, которой с 1935 года руководил Вильгельм Канарис. Сотрудник ведомства Министерства иностранных дел Иохима фон Рибертропа был, помимо прочего, великолепным игроком в поло, участвовал в матчах в Давиле и коллекционировал спортивные трофеи и кубки. Ну разве могла не знать о таком великосветском господине Коко Шанель? Она была наслышана о нем еще до войны. Кстати, и о Шанель знали многие. Вернее, ее связями интересовались многие. Коко наверняка многие годы была под колпаком спецслужб разных стран. Ганс Гюнтер фон Динклаги был на 30 лет младше Шанель. Когда ее как-то спросили об этой порочащей связи с врагом, она ответила: «Помилуйте, если женщине моих лет выпадет шанс подцепить любовника, она не требует у него паспорт». Фон Динглаги представил свою подругу Коко немецкому офицеру Теодору Мому, который также был прекрасным кавалеристом, победителем стольких состязаний по конному спорту. А еще он отвечал в оккупационном правительстве за французскую текстильную промышленность. Гермон был в курсе, что его новая знакомая владеет предельными фабриками в Аньере и в Баратце. Правда, последняя после 1939 года была закрыта. Коко тут же получает деловое предложение – открыть фабрику, дать людям возможность работать на благо Франции и Фатерлянда. Нужно ли говорить, что Коко питала бесконечную благодарность Шпацу за то, что он представил ее Теодору Мому, ее привязанность к нему от этого только возросла. Очевидно, об их идиллии ведали несколько друзей Коко, но и только. Габриэль не афишировала свои связи с молодым немцем, но и скрывать ее совсем тоже не собиралась. Чаще всего Коко и Шпац встречались на третьем этаже дома номер 31 по Рю Камбон. Но она приглашала его и на виллу Ла Пауза, где они подолгу отдыхали, особенно летом.